Вместе с прочими пажами я держался чуть в стороне, не смешиваясь, однако, с местными жительницами, которые в испуге пересиленным любопытством взирали на это зрелище. Взвод Диего Алатристе стоял в нескольких шагах, и до меня долетал приглушенный ропот, поднявшийся в последней шеренге. Что же касается моего хозяина, то он сохранил полнейшее бесстрастие и не сводил глаз с петли плета. В ту пору дону Педро де ля Амбе было, вероятно, лет 50. Сей быстроглазый уроженец Вальядолида был тщедушен, чтобы не сказать мозгляв, скор на решение, весьма опытен в военном искусстве, однако не пользовался уважением в войсках. Ходили слухи, будто он подвержен запорам, проистекающим от неправильного обращения гуморов в организме, и, как следствие, постоянно пребывает в крайне раздраженном расположении духа. Наш главнокомандующий Дон Спинола к нему благоволил. В Мадриде имелись у него могущественные покровители. Отличился он еще в пфальцскую кампанию, а после того, как в битве при Флорюсе дону Энрике Монсону оторвало ногу, принял картахенский полк. Прозвище «Петлеплет» не с ветру было взято. Дон Педро, насаждая дисциплину уже не палочную, но веревочную, мог бы повторить вслед за императором Тиберием: «Пусть ненавидят, лишь бы боялись». Остается добавить, что в сражениях он выказывал бесстрашие. Опасность презирал не меньше, чем собственных солдат. Я уже упоминал, что личная охрана у него была из немцев или барщиков. И разбирался в военном деле. Кроме того, был он алчен до денег, скуп на милости, зато наказание отвешивал полной мерой. Оба злоумышленника выслушали приговор спокойно, видно, ожидали подобного развития событий и сами знали, что за продырявленного сержанта не помилуют. Со скрученными за спиной руками, с непокрытыми головами стояли они перед строем в окружении конвойных. Один, как раз тот, кто первым полез на сержанта, седой, пышноусый, изборожденный шрамами ветеран, держался на удивление достойно и смотрел все время куда-то вверх, словно происходящее никак его не касалось. Второй, помоложе, худощавый, с подстриженной бородкой, постоянно вертел головой, то оборачиваясь к товарищам, то потупляя взгляд, то устремляя его куда-то под копыта коня дона Педро, но, впрочем, тоже не терял присутствия духа. По знаку профоса ударили барабаны, а личный гарнист полковника протрубил сигнал. «Хотите что-нибудь сказать напоследок?» Вдоль строя прошумело некое дуновение, и густой частокол копий склонился вперед, будто колосья под ветром. Солдаты навострили уши. Все мы увидели, как профос, подойдя к осужденным, выслушал старшего, вопросительно взглянул на дона Педро, и тот в знак согласия кивнул. Но это была не снисходительность, а соблюдение церемониала. Тогда в тишине седоголовый сказал, что он старый солдат, и что, как и товарищ его, до сего дня служил честно, исполнял свой долг и смерти не боится. Однако загнуться от пеньковой хворобы считает для себя незаслуженным оскорблением и порухой чести своей. А потому, раз уж пришла пора отчаливать, просит не вешать их с товарищем, как сельских конокрадов, на сухом суку, на зеленой ветви или еще где. Но расщедрится на две аркебузные пули, причитающиеся им по праву испанцев и воинов. А в видах сбережения огневого припаса, коего всегда нехватка, пусть господин полковник воспользуется их собственными зарядами, пулями, отлитыми из наилучшего в эскомбреросе добытого свинца, и порохом, благо того и другого в их патронных сумках еще в избытке, а там, куда они с товарищем отправляются, едва ли в чем подобном возникнет нужда. Зато не жалко зажиленного за полгода жалования, ибо на том свете, каким бы манером ни переселяешься туда, здешние деньги не ходят. Произнеся все это, ветеран пожал плечами, как бы показывая, что покоряется своей участи, и бестрепетно сплюнул себе под ноги. В Второй сделал то же самое, и более никто не произнес ни слова. Последовало довольно продолжительное молчание, прерванное Доном Педро, которого, как видно, не убедили приведенные доводы. «Вешать!» — непреклонно раздалось с высоты седла. Но тут в шеренгах все громче зазвучал возмущенный ропот. Многие солдаты, сломав строй, выбежали из рядов, и усилия капитанов и сержантов навести порядок желаемого действия не произвели. Я же, взиравший на эту сумятицу с разинутым ртом, обернулся к своему хозяину, чтобы понять, он-то за кого, и обнаружил, что Алатристе медленно и едва заметно потряхивает головой, словно пытаясь избавиться от наваждения. Все это уже было, и не однажды.